Эпилог. Как и было запланировано, развод состоялся через полгода после заключения брака. Это событие мы отметили с размахом и в том же клубе. Я плохо помню подробности, но я обрадовалась, проснувшись утром одна в своей постели. Естественно, пресса не упустила тот момент, но, как ни странно, все были на моей стороне. Якобы юная жена не выдержала одиночества и ушла. Кто-то написал про измену Глеба и даже вставил снимки, на которые, впрочем, я совершенно не обиделась, ведь про любовниц я и так знала. Страхов же не стал ничего оспаривать и даже дал интервью одному журналу, где признался, что не был готов к браку, и ему жаль, что он так подло поступил со мной. Какой же у меня хороший и заботливый друг. Теперь наши жизни пошли каждая своей дорогой. Я продолжила учиться, а Глеб – строить империю. И казалось, все идет своим чередом, пока не наступил очередной день, который снова круто все поменял. «Мари, быстрее открывай!» – раздался голос Глеба из-за двери. Давненько его не было. И почему голос такой взволнованный? Посмотрела в окно, где была глубокая ночь. «Не пьяный же он ко мне пришел?» Не успеваю даже распахнуть дверь, как в квартиру врывается черный ураган, а за ним на пороге появляется Ярослав. «А этот зачем здесь?» Вот почему он все время смотрит на меня так, словно хочет или прибить, или съесть. Знакомы мы теперь получше, но каждый раз от вида брюнета у меня мурашки по коже. «Мари, собирайся!» «Быстро!» Командует Глеб, направляясь в спальню, где достает чемодан и начинает кидать в него все мои вещи. «Да что происходит?» Мы же месяц назад виделись. Как насчет «Привет, Мари, как дела?» Ворчу, стоя в дверях. «Мари, как дела?» «Как учеба?» «Быстро собирайся!» «Вот что с этими мужиками не так?» «Яр, хоть ты расскажи, что случилось. Он ведь не в адеквате», и киваю на Глеба, который уже закрывает чемодан. «К чему такая спешка?» «И его поведение. Он слишком взволнован. Нутро так и чувствует какую-то подлянку». Брюнет усмехается, пристально смотря на меня, и отвечает. «Все просто. Тебе срочно нужно выйти замуж за Константина». «Что?» «Так начинается новая страница моей жизни. Но это совсем другая история».